Глава 19. Божественное присутствие. Непрестанная молитва – это состояние высшей благодатной деятельности ума. Но это еще не Бог. Это непрестанная память о Боге. Ум должен умолкнуть и соединиться в безмолвии с духовным сердцем, чтобы оно ожило, преобразилось и просветилось в благодати Духа Святого и постигло пребывающего в себе Бога. Поэтому безмолвие Духа человеческого есть прямое вхождение в божественное присутствие. Это прямое вхождение в нетварный свет. Бог – вездесущий и всеобъемлющий Дух, который созерцается Духом человеческим, преображенным благодатью. Мы всегда и всюду предстоим лицом к лицу с Богом, но греховность ума набрасывает темную пелену на наше понимание и видение. Поэтому мы видим мир, который не понимаем, мир, искаженный и изуродованный ненавистью человеческой и ее прямым следствием, трагедиями, страданиями, войнами и катастрофами. Нельзя жить ненавистью, жить можно только любовью. Преподобный Виталий Сидоренко раз и навсегда приучил себя видеть вокруг только Христову любовь и только Христову благость, и никто не мог поколебать его в своем выборе. Это заставляет и нас постараться глубоко осознать, куда же нам плыть. Подобное отношение к миру, по сути, есть непрестанная память Божия и хранение ее в своем сердце. Это есть подлинное хождение пред Богом. Это есть настоящая, безграничная и благодатная свобода Духа человеческого. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Послание Галатам, 5 глава, 25 стих. Каждый человек через свои органы чувств чувствует мир своим особым образом и представляет этот мир в уме как мир добра или же как мир ненависти, в зависимости от своего душевного устроения. Но все это не является духовным видением. Это есть видение нашего греховного ума. Мы видим только то, что мы представляем в своем уме, то есть только то, чем является наш ум. У каждой иголки своя нитка, поэтому каждый человек – это особый уникальный мир, который в некоторой степени является его собственным творением. Вот почему никогда нельзя доверять тому, что ты видишь. Ты видишь лишь свою несвободу. Иными словами, ты всегда видишь только свою судьбу. Ты скажешь: «Но в мире происходят такие ужасы. Они происходят независимо от меня». Осознай, кто такой этот «меня»? Твое собственное греховное эгоистическое «я», которое не может ничего видеть, кроме грехов. Понимая это, ты делаешь свой выбор в пользу видения во всем одного только блага, потому что Бог благ, и становишься свободным. Занимаясь только телом, ты не можешь развиваться духовно, потому что вся твоя сила уходит в совершенствование тела. Занимаясь только умом, ты полностью поглощаешься борьбой с помыслами и изменением недобрых помышлений в доброе. Духовная жизнь – это жизнь Духа человеческого, пребывающего в духовном сердце. Вот именно этим духовным сердцем и должно заниматься день и ночь, чтобы усмиренный ум, который полностью смиряется, входя в сердце и сосредоточившись в нем, в тихости пребывал в сердечном безмолвии, а тело было послушно обузданному уму. Для того, чтобы показать тебе, каково твое понимание духовной жизни, Бог помещает тебя в различные жизненные обстоятельства. Твое отношение к ним точно определяет твою духовную зрелость. Выбираешь ли ты каждый раз мирское, греховное видение или склоняешься к благостному видению ситуаций, осознавая, что в благом Боге нет ничего неблагого, что в совершенном Боге все совершенно. Учись проходить божественную школу спасения с полным доверием ко Христу. Умей смотреть на свою жизнь как бы со стороны. Заметь, не движешься ли ты по кругу. Это происходит только тогда, когда одна твоя нога делает больший шаг, чем другая. Во всех твоих усилиях должна быть согласованность. Если каешься, не забывай о смирении, чтобы покаяние не стало причиной гордости. Если смиряешься, не забывай о покаянии, чтобы смирение твое не стало человекоугодием. Если молишься, помни о бесстрастии, чтобы молитва твоя не стала самоцелью. Если стремишься обрести бесстрастие, помни о молитве, чтобы сердце твое не сделалось равнодушным. Если прилагаешь усилия, чтобы обрести благодать Христовой любви, не упускай стяжания безмолвия, чтобы ум твой не впал в рассеянность. Если приблизился к пределам безмолвия, не забывай о Христовой любви, чтобы ближний твой мог обрести в ней подкрепление своих сил. И самое главное, помни, что все это получится только тогда, когда ты перестанешь доверять своему напористому эгоистическому уму и во всем будешь полагаться на кроткую и смиренную благодать, как бы мала она пока ни была, живущую в твоем духовном сердце. Для этого ты должен полностью отдать Богу все свои немощи и грехи, все свои скрытые страсти и помышления, чтобы в один прекрасный день стать свободным духом, неисходно пребывающим в божественном присутствии. Цени молитву больше всяких добрых дел. Цени безмолвие больше своей жизни. На твоем жизненном пути всегда присутствует один и тот же очень важный выбор. Слева твой эгоизм, который повелевает тобою многие годы, и который ты выбирал, будто загипнотизированный им. Справа дух, который ты утратил в детстве, но который по-прежнему кротко зовет тебя к себе, несмотря на твои многочисленные падения, и неуклонно ведя тебя ко вселению в твое сердце Пресвятой Троицы. Помни, что сказано в молитве Елея Священия: «Ум мой очисти, оскверненный всякими грехами, и жилище красное пребожественное Троице сотвори, якода силу твою и безмерную милость величаю спасаемый непотребный раб твой». Бог, желающий всем человекам спастись и в познание истины прийти, всегда неизменно действует таким образом. А твое эго постоянно испытывает недоверие к его промыслу в виде ропота, осуждения и порицания. Это происходит почти неосознанно. С подобным поведением и пониманием невозможно прийти в познание истины. И только когда ты на опыте постигаешь, что все происходящее есть отображение в твоем эгоистическом уме ложных представлений и выводов о мире, ты оставляешь этот мир следовать своим путем и полностью прилепляешься ко Христу, в это же самое мгновение обретя его в своем сердце. В Боге все совершенно, в божественном присутствии все блаженно. Скорби и страдания рождаются только в эгоистическом греховном уме. Пусть ум исчезнет в твоем сердце, соединившись с ним, и тогда твое духовное зрение покажет тебе новый мир и новую землю, где сияет нетленный свет Христов.